Темный лекарь 8, глава 1. Прослушав мою речь, первым нарушил тишину Морис. Он лично курировал одну из секретных лабораторий Катарины и, пожалуй, был самым высокопоставленным ученым среди всех вионов, которые на нас теперь работали. Но отличался он не только регалиями. Это действительно был очень умный маг, в высшей степени профессионал своего дела. Неудивительно, что он сразу захотел высказаться, хотя мою идею он посчитал крайне сомнительной. «Не уверен, что это возможно», – задумчиво произнес он, – «никто и никогда не делал ничего подобного. Притом не скажу, что никто и не пытался. Что ты имеешь в виду?» – заинтересовалась Ольга. Он хитро улыбнулся. «Ты же не думала, что вионы не экспериментировали с возможностью воскрешения? Был даже период, когда сама Катарина активно этим увлекалась и участвовала в опытах. Кажется, она тогда хотела воскресить кого-то важного для себя, но у нас ничего не вышло», – развел он руками. Я кивнул. «Ничего удивительного. Я думаю, что в обычной ситуации воскрешение действительно невозможно. Либо одаренные пока еще не открыли для себя магию такого высокого порядка. Но у нас здесь случай совершенно уникальный, и я считаю, что попробовать просто необходимо». Морис улыбнулся. «Как ученый не могу с вами не согласиться, Максимилиан. Я тоже считаю, что мы должны попытаться. Даже если не получится, наши совместные исследования могут продвинуть магическую науку вперед. Но моя реплика прежде всего была о том, что не стоит возлагать чрезмерных надежд на успех. С этим тоже все согласились, в том числе и я. Ну а дальше, после того как все присутствующие вдоволь изучили склеп и покойных Рихтеров в нем, я объявил: не будем терять время, так как работать здесь мы не сможем, нам нужен план, как вывести отсюда саркофаги, не повредив тела. Они должны остаться в том же состоянии. Тела буквально нельзя и пальцем тронуть, если мы не хотим все испортить уже в самом начале. Тут на помощь мне снова пришел Морис. У нас есть подходящие медицинские фургоны. Они были созданы специально для перевозки тяжелораненых. Конечно, предполагалось, что мы их будем перемещать на особых каталках, тоже спроектированных специально под наши цели, но думаю, что в таком фургоне будет просто установить и саркофаги, так, что об их устойчивом положении и сохранности тел внутри переживать будет незачем. Отлично, порадовался я, тогда рассчитываю на тебя, организуй транспортировку. Все сделаю, подтвердил Морис, только когда и куда, завтра, а сегодня я как раз подготовлю подходящее помещение. На этом мы и договорились, но вывести отсюда нужно было не только Рихтеров, но еще и разобрать часть стены. Октавия так и не смогла найти никакой зацепки по следам непонятной магии, но очень хотела продолжить исследование. «Макс», обратилась она ко мне, «ты не против, если я покажу эти руны кому-то еще?» «Разумеется, я не скажу, откуда они». «Не против», ответил я, «но постарайся не слишком афишировать это расследование. Будет неприятно, если виновник выйдет на нас раньше, чем мы на него». Ведьмочка серьезно кивнула. «Разумеется, я буду советоваться только с теми специалистами, с которыми уже когда-то работала, и уверена в том, что они умеют держать язык за зубами», она при этом улыбнулась, причем довольно кровожадно. Все же Октавия была истинной Сципион, и все ее деловые партнеры соблюдали обязательства благодаря не только совести, но и страху. «В таком случае у меня нет причин для возражений», я тепло ей улыбнулся, «и спасибо, ты не обязана делать все это для меня, как и много всего другого, но делаешь, я ценю это». Октавия покраснела и смущенно взмахнула руками. «Ты тоже не обязан учить меня некромантии, к тому же я счастлива просто от того, что знакома с тобой». Она взяла меня за руку и крепко сжала. В эту минуту Октавия была настолько милой, что если бы вокруг нас не кружила толпа, а мы находились не в склепе, то мы бы точно провели наедине еще немало приятных минут. Но сейчас придется это отложить. Вместо этого мы провели здесь еще какое-то время, в основном, чтобы Морис оценил объем работ. Например, подсчитал количество саркофагов, коих оказалось аж 52. Остальные же просто ходили по залу склепа с задумчивым видом. Все, кроме Ольги. Она почти сразу же сказала, что не может здесь долго находиться и что подождет нас наверху. Бланш очень быстро присоединилась к ней, перед этим с грустью прокомментировав то, как много здесь не просто юных Рихтеров, но и вообще совсем еще детей. И действительно, возраст одаренных в саркофагах начинался примерно от 12 лет, а максимум, скорее всего, достигал 18, может, 20. Для мага это вообще не срок, а женщины – нежные создания. Им трудно смотреть на мертвых детей, да еще и в таком количестве. Хотя это и для мужчины непросто. Зрелище было и впрямь удручающим. Но я все-таки верил, что еще не все потеряно. Да, молодые рихтеры были совершенно точно абсолютно мертвы, а воскрешать мертвых пока еще ни у кого не получалось. Но данная ситуация отличалась от любой другой, потому что тела мертвецов сохранились в идеальном состоянии. Кроме того, они не были убиты в полном смысле этого слова и не умерли естественной смертью. Их смерть связана не с прекращением функционирования организма, а с магическим воздействием высокого порядка. Магическая энергия молодых рихтеров постепенно истощалась, и таким образом они теряли единственную ниточку, которая поддерживала их связь с внешним миром, а достаточно мощного внутреннего резерва, вроде того, который спас меня, у них не было. Таким образом, когда энергия закончилась, тут и наступила уже физическая смерть. Конечно, на первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем воскресить такого мага. Просто влей в него энергию, да побольше. Но это ничем не поможет, потому что энергосистема тоже мертвая, как и все остальное, и никак не функционирует. Но даже при всех этих данных, на мой взгляд, надежда все-таки оставалась. Она была практически полностью отсутствующей, призрачной, но я должен был испробовать все варианты, прежде чем навсегда запечатать этот склеп. И основной моей ставкой на успех, конечно же, стали вионы. Боевых магов в большинстве своем мы потеряли, зато на нас теперь работали десятки, если не сотни, ученых. Одна только бригада, которая обосновалась в старом форте, чего стоило. В их компетентности я уже не раз успел убедиться даже за это короткое время. Так что я готов был довериться Марису, Луи и остальным исследователям, входящим в их команду. Но сразу приступить к ритуалу мы не могли. Даже при том, что у меня были идеи, как именно он должен проходить и что должен делать каждый член команды. Для того, чтобы воплотить в реальность все идеи, необходимо было провести большую подготовительную работу. И дело растянулось почти на 2 недели, за которые Марис не только перевез всех рихтеров в один из самых современных медицинских центров вионов, который мы превратили практически в секретный объект. Никаких случайных людей, постоянная охрана и несколько уровней допуска. А все потому, что нам была нужна работа не одной маленькой команды, а целая исследовательская цепочка. И те, кто находился в самом низу, понятия не имели, что и зачем они делают. Но делу это никак не мешало. Вионы привыкли к такому формату работы, привыкли не задавать лишних вопросов, а просто делать то, что от них требуется. Так что прогресс сдвигался даже быстрее, чем я рассчитывал. Хотя успеть и опробовать мы хотели сразу несколько идей. Взять хотя бы полную пересадку одного из энергоканалов. Звучало дико, но у наших пациентов энергосистема умерла так же, как и все остальное. В теории, ее можно будет вновь активировать, совместными усилиями и вливаниями энергии, но это и без того был ключевой момент всего нашего плана. Так что мы решили таким образом подстраховаться и внедрить искусственный канал, через который начать накачку. Так должно быть безопаснее и эффективней. К счастью, вионы уже проводили эксперименты с энергоканалами. Некоторым магам с помощью таких фальшивых каналов получалось временно восстановить поврежденную энергосистему. Решение это было недолговечным, и очень быстро такой канал приходил в негодность, потому что слишком быстро изнашивался. Но оно все-таки существовало, а нам и не нужен был большой срок службы, только страховка во время ритуала. И таких страховок, самых разных, мы подготовили множество. Они касались не только работы энергосистемы, но и физического тела. Ритуал было решено проводить в операционной, где заранее были подготовлены все внутренние органы, которые, возможно, будут нуждаться в срочной пересадке, а также готово все для экстренного переливания крови. В общем, мы постарались предусмотреть все. И день первого ритуала, наконец-то, наступил. Оставалось только выбрать того первого пациента, с которого мы начнем попытки. Но так как результат был непредсказуемым, выбрать оказалось не так-то просто. Во всяком случае, Ольга и Алина, которые тоже будут участвовать в ритуале, заметно нервничали. «Возможно, мы сейчас решаем, кому жить, а кому умереть», – нервно сказала Ольга, расхаживая по залу с саркофагами. «Да, мы до сих пор не вынимали оттуда тела. Это предстояло сделать только во время ритуала. В ином случае мы рисковали нарушить хрупкую атмосферу внутри, которая все это время поддерживала тела в идеальном состоянии. «Что, если не получится, Макс?» — снова обратилась ко мне Ольга. «Тогда для этого человека все будет потеряно навсегда». Она подошла ближе и понизила голос. «Мне страшно. Это слишком тяжелый выбор. Ольга», — приобнял я ее за плечи, — «они уже мертвы. Помнишь, если мы возродим хотя бы часть из них, это уже будет чудом. Это шанс для любого из них вернуться к жизни. Но все-таки именно первый блин может быть комом. Кому-то суждено стать подопытным кроликом, либо стать первым возрожденным Рихтером, и первым возрожденным магом и человеком вообще», — отметил я. Неожиданно меня поддержала Алина. «Мне тоже страшно, Ольга, но мы можем выбирать кого-то еще неделю, две, вечно, но так никогда и не будем уверены, что сделали правильный выбор. Давайте лучше положимся на удачу». Она подошла к одному из саркофагов и продолжила. «Вот эта девушка, она безумно похожа на тебя, только немного моложе, а ты сильная. Может быть, и она тоже?» Я приблизился к Алине и взглянул на лежащую рядом девушку. Сходство и правда было поразительным. Я даже подумал, не ее ли мы сначала увидели, когда вошли в склеп в первый раз. Что ж, выбор не хуже любого другого. И я распорядился, чтобы девушку перенесли в операционную. Роли во время ритуала были заранее распределены очень четко. Со стороны некромантов присутствовали только трое, но зато самые полезные в данной ситуации. Ольга, второй по силе человек в клане, к тому же с медицинским образованием и опытом. Был у нее и опыт в деле изготовления химер, хотя и не такой обширный, как у Алины. Ну а Алина, хоть формально и не была частью моего рода Рихтер, но как некромант-химеролог давно доказала свой талант, и в таком ритуале как этот должна была стать невероятно полезным членом команды. Все потому, что по плану некроманты должны отвечать за физическую оболочку пациента. Нам предстоит постоянно укреплять тело, мышцы, кости, поддерживать все это вместе в целом состоянии, пока вионы, которых, к слову, в операционной находилось примерно в 3 раза больше, будут вливать в это тело магию жизни. Казалось бы, зачем вообще здесь некроманты? Разве магия жизни сама по себе не может восстановить и физическую оболочку тоже? Тем более, что вионы прекрасно умеют лечить любые внешние повреждения и раны, так же, как и внутренние. Но в том-то и дело, что во время своих экспериментов по воскрешению они столкнулись с непреодолимой проблемой. Как бы они ни старались, магия жизни, воздействуя на мертвые тела, вовсе не возвращала те в мир живых. Нет, она лишь ускоряла процесс разложения. Мертвая плоть им не подчинялась, потому что никто не может повернуть время вспять. И смерть – это тоже часть жизни. Но некроманты способны это время остановить. Тела, которые служат нам, как у мертвия или химеры, могут вечно находиться в одном и том же состоянии, разрушаясь только лишь от внешнего воздействия, но не от влияния времени. И наша задача сейчас была именно в том, чтобы противостоять магии жизни, которая будет всеми силами пытаться разрушить тело пациента, потому что по ее законам то, что мы хотим сейчас провернуть, не просто немыслимо, это противоестественно. Это нарушает все биологические правила и аксиомы. Как ни странно, главным действующим лицом в операционной среди вионов стал нехорошо знакомый мне Марис или Луи, а недавно присоединившийся к нам архимаг по имени Клод. Его специально порекомендовали для этого ритуала, как лучшего магического хирурга вионов, во всяком случае из тех, кто был нам доступен. Разумеется, перед ритуалом мы несколько раз устраивали своего рода прогон, чтобы каждое действие было отточено до мелочей. Конечно, идеальную тренировку провести было невозможно, потому что в нашем распоряжении не было ни одного тела хотя бы в похожем состоянии, что и у рихтеров из склепа, но по крайней мере мы удостоверились, что некроманты действительно могут сдерживать разложение и прочие разрушения тканей, пока действует магия жизни. Это в том числе было нужно еще и для того, чтобы Ольга с Алиной научились лучше чувствовать то, что мы делаем. Ну и, конечно, наша бригада хирургов Вион пыталась отработать и другие возможные проблемы, касающиеся уже только их специальности. Например, они пытались довести до совершенства свой способ вливания энергии, пытаясь сделать воздействие максимально аккуратным и тонким. Также они разделили тело пациента на зоны и назначили ответственного за каждую из них. Так что, когда мы наконец-то начали, то сначала все шло как по маслу. Один из них помогал энергосистеме вновь заработать, другой колдовал над сердцем, буквально заставляя его качать кровь. Третий корпел над каждой ниточкой сосудов, чтобы они могли эту кровь принять. Четвертый будил мозг, пятый раздувал легкие и так далее. Все они работали как четко отлаженный механизм, и я не мог упрекнуть никого из собранной нами команды в халатности. Что ни говори, а ученые одинаковы во всех кланах, во всяком случае те, кто стал ими по призванию. Пусть это и не был их род, и возрождение Рихтеров не имело для них такого же значения, как для меня или Ольги, но они делали это ради науки, и ради нее желали успеха столь же горячо. Ну а то, что никто и никогда до этого даже близко не добивался успехов в подобном деле, только подогревало их интерес. Однако не все шло гладко, и некоторые решения приходилось принимать буквально на ходу. Особенно тяжело стало, когда мы наконец-то убрали стекло саркофага, и пусть в операционной было стерильно, как никогда, сразу же начались проблемы. Нам, некромантам, пришлось разом увеличить силу воздействия, ведь теперь против нас была не только магия жизни, но и агрессивная окружающая среда. Пришлось переключить все внимание на то, чтобы сохранить тело от повреждений. Нам с Ольгой и Алиной это удалось. Энергия смерти накрыла буквально всю поверхность кожи юной Рихтер, чтобы противостоять давлению миллиардов микроорганизмов, которые уже считали лежащее перед нами тело своей законной добычей. Но это, пускай на мгновение, качнуло баланс потоков жизни и смерти. И один из медиков не удержался, потерял контроль над своим потоком энергии, и магия жизни ударной волной захлестнула нашу пациентку, а заодно и нас. Видя это, запаниковали и остальные. Марис разом побледнел и остановил свой собственный поток. «Стоп, все, кто может, стоп!» – заорал он. Но особенно легче не стало. Перепуганный медик окончательно потерял над собой контроль, а я почувствовал влияние скверны. Похоже, этот дурачок настолько переволновался перед операцией, что решил закинуться стимуляторами благодати. Так что теперь с ним случилось что-то вроде передоза. И вместо того, чтобы остановиться, он вливал все больше энергии в несчастную девушку у нас на столе. «Ольга, Алина, продержитесь немного без меня», — резко скомандовал и переключился на медика. Я схватил его за руку и выкачал лишнюю энергию. Тот обмяк, опускаясь на пол словно тюфяк и теряя сознание. Разумеется, как и всегда, после передоза он уже был не способен на работу, но хотя бы не топил нас в магии жизни, перемешанной со скверной. Я вернулся к телу пациентки, подхватывая контроль над потоком. Мои ученицы за это короткое время приняли на себя такую нагрузку, что едва сами не рухнули без чувств. Бледные и уставшие, они держались на одной только силе воли и желании воскресить лежащую перед нами девушку. И в этот момент мы услышали изумленный голос Клода. «Она дышит, дышит, на этот раз сама. Глава 2, не расслабляемся», — тут же скомандовал Клод, в том числе и для себя. «Продолжаем реанимировать». Работы и впрямь предстояло еще много. То, что девушка начала подавать признаки жизни, вовсе не было гарантом успеха. И, возможно, что сейчас от наших действий зависело еще больше, чем раньше. Мало вдохнуть в тело жизнь, надо ее еще и удержать. И работа закипела с удвоенной силой. Так как у нас выбыл один из медиков, его место занял другой из команды запасных. На всякий случай, мы, конечно, позаботились и об этом. Хотя в горячке ритуала смена прошла не так быстро, как хотелось бы. Но ничего, к следующему воскрешению мы отработаем этот момент получше. А пока нужно было продолжать стабилизировать тело пациентки, пока вионы восстанавливали работу всех внутренних органов. Теперь это слово можно было использовать без всякого сомнения. Перед нами лежала живая девушка. К счастью, целители успели до того, как мои ученицы буквально свалились без сил. Когда мы закончили, они едва успели дойти до ближайшей палаты и бухнуться там на кровати. Да я и сам еле держался на ногах. Оно и неудивительно. Это действительно один из самых сложных ритуалов, в которых я когда-либо участвовал. Но такова цена настоящего чуда. Впервые за всю историю у кого-то получилось воскресить человека. Да, с оговорками, ведь ситуация сложилась воистину уникальная. Но все равно это было единственное в своем роде событие. И, похоже, что еще не все успели это в полной мере осознать. Хотя вионы тоже выглядели ошарашенными, радостными и жутко вымотанными. «Что с ее мозгом?» — спросил я сразу, как только операция завершилась. «Это важнее всего. Было бы неудачей дать жизнь телу, которое никогда не выйдет из комы. Или выйдет, но останется овощем до конца своих дней». Вытерев пот со лба, Клод мне ответил: «Внешне все выглядит нормально. Мозг функционирует и не поврежден. Но полностью будет понятно, когда мы начнем ее будить, Видимо, от волнения он был особенно многословен, словно сам пытался осмыслить происходящее. К сожалению, вполне могут проявиться скрытые проблемы. К тому же, ее состояние и без того нестабильно, так что в любой момент ситуация может ухудшиться, в том числе и с мозгом. Да мы вообще понятия не имеем, чего нам ждать в дальнейшем. Я кивнул, ведь целитель подтвердил мои же опасения. Что ж, теперь, когда ее увезли в реанимацию, осталось только надеяться, что и дальше все пойдет хорошо. Уж для этого мы тоже постараемся. Во-первых, рядом с нашей драгоценной воскрешенной день и ночь будет дежурить хотя бы один Вион. А во-вторых, но не по значимости, я уже подготовил специальные артефакты для того, чтобы восстановление проходило еще быстрее и комфортней. К сожалению, некромант, находясь без сознания, не способен практиковать заклинание расслабления. То самое, базовое, но забытое, что позволяло насыщать тело энергией. А живых и достаточно компетентных некромантов, которые могут делать это для воскрешенных, у нас пока было совсем немного. Большинство все еще осваивали эту магию и могли применять ее только по отношению к себе. Так что, вместо этого я зачаровал партию артефактов в виде браслетов, украшенных гербом Рихтеров. Правда, один из них у меня сразу утащила Октавия. Ведьмочка просто не могла пройти мимо вещей с клановым символом некромантов. Но я все равно сделал их с запасом. Так что теперь руку нашей пациентки украшал артефакт, который помогал ее возрожденной энергосистеме потихоньку приходить в себя. Но останавливаться на достигнутом было рано. Нас ждали 5 десятков юных некромантов и еще один сверху. В общем, работы предстоял непочатый край. Вот только отложить все пришлось на завтра. Первое воскрешение отняло у всех слишком много сил и нервов. Так что каждому в команде реаниматоров необходим был отдых. Даже мне. Хотя, конечно, я восстановился намного быстрее остальных. Но Ольга в первый день была одновременно и рада первому успеху, и расстроена. Когда она немного пришла в себя, то спросила: «Макс, это что получается? Нам, чтобы возродить всех, понадобится почти 2 месяца непрерывной работы? Это слишком долго, ведь враги не дремлют». «Не будь жадной», — я похлопал ее по плечу. «Ты, правда, считаешь это высокой ценой за настоящее чудо?» «Нет, но...» «К тому же», — перебил я ее, — «первый опыт всегда самый трудный. Я думаю, что мы закончим гораздо быстрее, чем ты думаешь. Например, у меня уже появилось несколько идей о том, как можно оптимизировать процесс и уменьшить энергетические затраты». Она кивнула, и ее лицо заметно просветлело. Как и всегда, Ольга безоговорочно мне доверяла. И не зря. Все произошло ровно так, как я и предполагал. На 2-е сутки мы справились уже с 2 ритуалами, а к концу недели довели их количество до 5 в день. Кроме того, все наши попытки закончились успехом, и это было главным достижением эксперимента. Честно сказать, я и сам не особенно надеялся на 100-процентную успешность, но все сложилось как нельзя лучше. «Я поверить не могу, что мы это сделали», — сказал мне Клод, когда мы вернули к жизни последнего из юных Рихтеров. «Вы отлично потрудились», — похвалил я его и всю нашу команду. «Мы проделали невероятную по своей сложности работу, уникальную в своем роде. Вы все продемонстрировали феноменальный профессионализм и выносливость. Не просто так вы являетесь элитой своих кланов. Я обращался не только к Вионам, но и к моим ученицам. Каждый участник ритуала выложился на все 100%. Подвел нас только тот самый медик, который в первый раз своим передозом чуть не угробил все дело. После этого мне пришлось собрать всех задействованных в ритуале Вионов и прочитать им лекцию о вреде скверны и строго-настрого запретить использовать стимуляторы, пока мы работаем над столь сложной задачей. К счастью, больше подобных инцидентов не повторялось. Были, конечно, другие сложности, но с ними мы успешно справлялись. Правда, Клод решил выделить это особо. Прослушав мою небольшую благодарственную речь, он сказал: «Спасибо, Максимилиан, но должен тоже сказать, что я крайне впечатлен работой с тобой. Твоя реакция и точность действий такие, что даже мне, без ложной скромности, лучшему хирургу клана Вион, до тебя еще далеко. Я счастлив, что мне довелось трудиться с тобой в одной команде. Теперь я знаю, что мне еще есть куда расти». Я улыбнулся и пожал ему руку, как и всем остальным реаниматорам. Словно и не было совсем недавно кровопролитной войны между нами. Во время ритуалов я внимательно присматривался к действиям Вионов, готовый заметить и пресечь любую попытку навредить юным Рихтерам. Ведь это было удобной возможностью для мести. Но, К моему удивлению, принцип «каждый сам за себя» действительно стал девизом современных аристократов, так что все участники ритуала показали себя в первую очередь учеными, стоявшими на пороге удивительного открытия. Что ни говори, а оставить часть вионов в живых было правильным решением. Без необходимости подчиняться истеричке, многие из них оказались очень адекватными и талантливыми людьми. Бланш повезло встать во главе такого клана. Надеюсь, этот шанс она не упустит. Я бы не хотел, чтобы от власти ей снесло голову, и она внезапно превратилась в Катарину номер два. С другой стороны, ее положение как моего вассала должно стать сдерживающим фактором как раз от таких изменений. Ну а нам теперь оставалось дождаться, когда кто-то из возрожденных достаточно восстановится, чтобы имело смысл выводить его из искусственной комы. И ближе всех к этому ожидаемо оказалась самая первая девушка. Примерно через день после того, как мы воскресили последнего из спящих в склепе рихтеров, ее показатели стали достаточно стабильными, чтобы можно было рискнуть. Разумеется, по такому случаю в ее палате снова собралась практически вся наша команда. И, наконец, девушка открыла глаза. Сначала в них не было ни капли страха или удивления, но стоило ей повернуть голову и увидеть нашу толпу, как она нервно задергалась и захрипела, так, что пришлось вколоть ей дозу успокоительного, после чего было решено оставить рядом только дежурного, который будет дальше контролировать состояние девушки, пока она приходит в себя. Все равно она была еще слишком слаба, чтобы мы могли побеседовать прямо сейчас. Осмотрев ее, Клод даже сказал, что ее голосовые связки пока только адаптируются к новым обстоятельствам. Но, зная, как важно мне с ней поговорить, вионы пообещали сделать все возможное, чтобы она заговорила как можно скорее. И слово свое они сдержали. Уже на следующий день ко мне в конюшню прислали гонца, и буквально через несколько минут я был в клинике вместе с Ольгой. Теперь, когда мне не нужно было скрываться, я мог быстро добраться куда угодно при помощи верного Буцефала. Он легко разгонялся до скоростей, недоступной автомобилю, кроме разве что моего же химеромобиля. Но я слишком соскучился по верховой езде, так что пока отдавал предпочтение коню. Да и Ольга с удовольствием и с ветерком проехалась вместе со мной, устроившись в седле за моей спиной. Она заговорила, Клод встретил меня у входа и объяснял ситуацию, пока провожал до палаты, но сумела произнести только пару фраз, вроде «Где я?» и «Кто вы?». Она растеряна и напугана, и слова ей все еще тяжело даются, но, судя по всему, худшего не случилось. Ее мозг в удовлетворительном состоянии для этого этапа восстановления, и я не ожидаю ухудшений. «Отлично», — кивнул я, — «вы ей что-то отвечали?» «Нет», — покачал он головой, — «как ты и распорядился, мы сразу послали за тобой». Войдя в палату, я застал девушку, сидящей на кровати. Она выглядела бледной и уставшей, но совершенно точно не собиралась снова умирать. Когда она меня увидела, ее глаза сначала просияли, а потом наполнились болью. «Господин Максимилиан», — с видимым трудом произнесла она, — «это вы?» Я кивнул. Ничего удивительного в том, что она меня узнала. Судя по всему, эти дети успели застать период, когда я еще не погрузился в тот злосчастный восстановительный сон. «Где вы были?» — продолжила она. «Почему вы позволили?» Она закашлялась, но я и так понял, о чем она. Я не сразу нашелся с ответом. Это первый раз, когда я столкнулся с прямыми жертвами той войны. До этого я видел только последствия для моего клана. Последствия событий тысячелетней давности, свидетелей которым, казалось бы, уже не осталось. Но вот она, живая участница той страшной трагедии, и мне было нечего ей сказать. «Прости меня, девочка», — серьезно начал я. «Я должен был защитить клан, но тоже попал в ловушку, которую не предусмотрел. Но одно я могу пообещать тебе точно. Я отомщу. Мы отомстим всем, кто посмел убивать рихтеров, и покажем врагам, что нас невозможно полностью уничтожить». Ее взгляд снова просветлел, но даже в таком состоянии она поняла, что происходит что-то не то. С болью в голосе она спросила: «Значит, жертв стало еще больше? Где я?» «Мне никто ничего не сказал». Я вздохнул. Тяжелый разговор для человека, который только что очнулся от тысячелетнего сна, точнее, тысячелетней смерти. Тяжелый, но необходимый. И я попытался донести до нее ситуацию как можно мягче. Вопреки опасениям она восприняла все почти спокойно. Разве что нервно кусала губы, а в ее глазах застыла боль. «Значит, моя семья тоже», — сказала она, когда я закончил. «Увы, кивнул я. «Кстати, как тебя зовут и кто были твои родители?» «Каролина. Моего отца звали Роберт, а мать Клара. Мы из младшей ветви Рихтеров». Я кивнул. «Я помнил этих людей. Они были далеки от прямых наследников рода, но верно служили клану и достойно носили нашу фамилию. А кто эта девушка?» — внезапно спросила Каролина, указывая на Ольгу, которая все это время молча присутствовала при нашем разговоре. «Она так на меня похожа. Твоя дальняя родственница и новая наследница клана», — честно ответил я, а потом спросил: «Ты как себя чувствуешь? Можешь ответить еще на несколько вопросов?» «Могу», — ни секунды не раздумывая, отозвалась она, хотя я видел, что каждое предложение ей дается с большим трудом. «Я справлюсь, если это нужно Рихтерам». «Рихтерам нужно прежде всего, чтобы ты скорее встала на ноги», — мягко ответил я. «Но, похоже, характером природа эту девушку не обделила, и я узнал от нее следующее. Она, как и все, кого мы нашли в склепе, училась в фамильной академии клана. Там обучали исключительно некромантов, и дети не просто ее посещали, но и жили там, вдали от своих семей практически все время обучения, отрезанные от мира и его новостей. Но вот начались очередные каникулы, а домой никого не отпустили. Кроме того, в академию перестали приходить письма от родных и друзей учеников. И чуть позже правда все-таки вскрылась. На клан напали. Неожиданно и подло. Воспользовавшись моим отсутствием, всю верхушку клана вырезали буквально за пару дней, и бразды правления взяли на себя менее опытные и сильные некроманты. Однако не все было так плохо. Они сумели организовать сопротивление и защищали себя и наш клан целых несколько лет. А дети все это время продолжали учиться в академии, получая редкие весточки из большого мира. Но их защищали с полной ответственностью как главное сокровище клана. Так что сами они так и не увидели войну собственными глазами. Защищал их, кстати, клан Крейцер, предки фантомов, которых я нашел живущими в очаге. И вот однажды Савелий Крейцер, старший в роду на тот момент, лично появился в их академии и произнес небольшую речь. В ней он объяснил, что ради безопасности учеников их временно погрузит в магический сон, буквально на пару месяцев. По его словам, все было под контролем, и беспокоиться ни о чем. Но те из учеников, кто поумнее, сразу поняли, что война идет не так, как хотелось бы. Однако спорить они не могли, так что им пришлось послушаться, и так они и оказались в запечатанном тайном склепе Рихтеров. На этот короткий, в общем-то, рассказ у Каролины ушло почти 40 минут. В какой-то момент в палату даже заглянул дежурный целитель Вионов. Совсем юная рыжеволосая девушка предупредила, что состояние пациентки ухудшается и лучше прервать беседу. Но Каролина от этого стала еще больше нервничать, так что мы дослушали ее до конца. Правда, к этому моменту наша пациентка совсем обессилила, и я не мог не поблагодарить ее за стойкость. Эта хрупкая девушка была настоящей Рихтер и ставила интересы клана превыше собственных. Жаль только, что на самом деле знала она не так уж и много. К той картине, которая уже была мне известна, добавилось лишь еще несколько деталей. Но, может быть, другие дети добавят еще немного подробностей. Хотя я уже и понял, что они были практически полностью отрезаны от внешнего мира, но все-таки какие-то новости до Академии доходили. Так, по крупицам, может быть, мне и удастся восстановить полную картину. Но теперь я хотя бы знал то, что самые верные и сильные мои соратники погибли первыми. Горькое знание. Покинули клинику мы с Ольгой в задумчивости. Моя эмоциональная внучка, правда, во время рассказа Каролины успела несколько раз выйти из себя. Она, конечно, старалась этого не показывать, но я хорошо ее знал и легко подмечал все признаки. Стиснутые кулаки, ярость в глазах, плотно сжатые губы. Если бы перед Ольгой сейчас поставили виновников клановой трагедии, она бы разорвала их голыми руками, без всякой магии. «Что ты собираешься с ними делать?» — спросила она, едва мы вышли из клиники. «В смысле?» — не понял я. «Ты же не заставишь их сражаться?» — возмутилась внучка. «Они же дети. В первую очередь, они, Рихтеры», — ответил я. «Я тоже Рихтер, но ты научил меня всему, прежде чем взял с собой в первый очаг. Поверь, раз они сохранили память, то знают и умеют не меньше тебя», — усмехнулся я, на что Ольга возмущенно вспыхнула. «В моей академии учили хорошо. Фамильная академия клана была моим собственным изобретением. Раньше молодых магов отправляли в общие учебные заведения. Считалось, что это помогает наладить социальные связи между кланами. Полная чушь. Я ненавидел университет магии, когда вошел в полную силу, просто взорвал главный учебный корпус. По иронии, это засчитали как досрочный выпускной экзамен. Настолько сильно там не хотели меня видеть снова. Поэтому я и создал для юных некромантов нашу собственную клановую академию. И раз полный набор студентов-недоучек у меня теперь есть, то, что мешает сделать это снова? Глава 3. Услышав про академию, Ольга сразу заинтересовалась и забросала меня вопросами о том, как там все было устроено, чему учили и в каком возрасте, сколько было классов и так далее. Я ответил лишь на немногие из них, но пообещал, что потом обязательно расскажу подробнее. А пока мне нужно было вернуться к решению еще одной проблемы, которая так и висела над городом Дамокловым мечом. За этот месяц, который мы потратили на воскрешение юных рихтеров, запасы продовольствия в Рихтерберге неумолимо подходили к концу. И это при том, что поставки от Веласка не прекращались ни на секунду. Но склад в Коста-Сирене был слишком тесным для того объема продуктов, который нам требовался, а количество грузовых химер совершенно недостаточным, чтобы оперативно все это перевозить. Тем более, что Алина, наш главный химеролог, тоже была в команде воскресителей и на недавно построенной фабрике для создания химер долгое время работали только ее ассистенты. Но сейчас она вернулась к своему лабораторному столу, и прямо сейчас я собирался нанести ей визит. Так что, попрощавшись с Ольгой, которая решила остаться в клинике, я вскочил на коня и отправился обратно в резиденцию Рихтеров. Там как раз, примерно месяц назад была достроена новая фабрика-мастерская для создания химер, пока Алина со своими помощниками была занята в старом форте. Но я уже тогда понимал, что долго это не продлится, а нашей первой мастерской, которая состояла всего из пары, пусть и больших, помещений уже было явно недостаточно для тех объемов производства химер, в которых мы нуждались. Так что, Игнат и наш архитектор Вэньшэнь времени зря не теряли. Под новую фабрику выделили сразу целых 3 гектара земли. Рабочими помещениями занята была пока едва ли половина, но было решено действовать на перспективу. Тем более, что химерологи нуждались в обширных складах для материалов. Конечно, в основном, они находились под землей, ведь там проще и дешевле всего было устроить подходящий температурный режим, но даже с учетом этого, запас квадратных метров был совсем не лишним. Алина довольно лихо начала управлять своей новой вотчиной. Даже без моих советов, она сразу же смекнула, что ее ассистентов катастрофически не хватает, чтобы обслуживать огромное здание. Так что, недолго думая, она наделала себе работников из того, что было у нее под рукой. Так что, пока я шел по залам к ее личной мастерской, то почти не встречал живых людей. Меня повсюду окружали высокоуровневые химеры, даже не умертвия, а именно человекоподобные химеры, сконструированные самой Алиной. Они напомнили мне фабричные станки или даже специальных промышленных роботов, которых я видел в роликах. В одном зале они разделывали тушки очаговых монстров, в другом сосредоточенно пилили кости, в третьем нарезали из плоти наиболее ходовые части и детали, и так далее. Все подготовительные работы были на них, да и не только подготовительные. В одном из залов я видел, что они занимаются даже сборкой простых химер, вроде броненосцев, под присмотром некроманта, но все же, Алина отлично научилась программировать у мертвей. Я даже удивился тому, как за столь короткое время она сумела отладить работу на фабрике буквально до мелочей. Во всяком случае, на первый взгляд, все задачи решались слаженно и четко, как часы. Запусти сюда моего деда Лича, и тот не нашел бы к чему придраться. Он всегда питал особую слабость к хорошо организованным неживым организмам, и любил поговаривать, что только мертвые способны идеально выполнять любое дело. Особенно ему, конечно, нравилось, что они не спят, не едят, не курят и не отдыхают. Как и всякий тиран, он считал, что служить ему должны круглосуточно и, желательно, не приходя в сознание, чтобы вспомнить о своих собственных нуждах. Все остальное дед называл человеческими слабостями. В общем, фабрика Алины однозначно пришлась бы ему по душе. Ну а я как раз добрался до ее личной мастерской. Дверь была открыта практически настежь, так что я вошел без стука. С потолка свисал огромный телевизор, на экране которого шло какое-то школьное аниме. Влюбленная парочка нарисованных подростков лежала на траве и любовалась облаками, а химеролог стояла над длинным столом, где перебирала чьи-то кишки, со счастливым и абсолютно безмятежным выражением на лице. Я уже успел забыть, что она бывает такой. За то время, что мы занимались воскрешением юных рихтеров, Алина улыбалась разве что в конце каждого ритуала, радуясь, что все прошло хорошо. Но только дурак бы не догадался, что к медицинской деятельности у нее душа не лежит, несмотря на то, что изначально она была лекарем, как и Ольга. Но вот что значит найти собственное призвание. Человек вроде бы на работе, но кажется, что на курорте. Заметив меня, она радостно меня поприветствовала. «Макс, как удачно, что ты зашел, я как раз хотела с тобой поговорить». Я кивнула и, улыбаясь, подошел ближе. «Как тебе новая фабрика? Если есть какие-то пожелания, всегда можно внести дополнительные правки, ты же знаешь». «Конечно, ты забыл, что ее строил мой папа». «Ну не один, конечно», исправилась она, «но все равно, он постоянно был на связи и советовался со мной, а потом передавал все пожелания Вэньшиню. Так что теперь я себя чувствую здесь как дома. Я заметил, насколько здорово ты здесь все организовала», похвалил ее я. «Спасибо», ответила она, а потом вдруг стала серьезной. «Вот только я не могу разогнать производство на полную мощь», пожаловалась Алина. «Об этом я и хотела с тобой поговорить. Ты сейчас говоришь о грузовых химерах, на которые у тебя большой заказ от меня лично». Она кивнула. «О них и не только. Я знаю, что могла бы сделать гораздо больше, если бы мой энергетический запас был хотя бы на уровне деструктора или заклинателя». Она развела руками, но чего нет, того нет. В конце концов, у моих ассистентов все еще хуже. Я хорошо ее понимал. Даже я не мог бесконечно поднимать химер. Это несло в себе риск остаться с совсем маленьким оперативным запасом энергии, ведь энергия тратилась не только в моменте оживления химеры. Они продолжали подпитываться от силы некроманта все время своего существования. В общем, этот вопрос нехватки энергии назревал уже давно, и жалобы Алины меня совсем не удивляли. Она продолжила. «Я хотела посоветоваться с тобой, стоит ли продолжать использовать батарейки благодати, которые так хорошо показали себя на кардиналах Иптере. Это могло бы решить проблему. Использовать вездесущую энергию, на которой в современном мире работало практически все, и к которой у нас был постоянный доступ, благодаря собственным фабрикам. Что может быть проще и естественней?» Она с надеждой посмотрела на меня, но я покачал головой. «Нет, Алина, это очень плохой вариант, на который я пошел только потому, что нам нужно было экстренное решение для войны. Но постоянно использовать скверну даже в, казалось бы, благих целях, это путь в никуда. К тому же, это значит расписаться в том, что мои враги были правы, в то время как я точно знаю, что это не так». Химеролог нахмурилась. «Но как тогда быть? Гарри уже успел расширить метро почти в два раза, но у нас катастрофически не хватает транспорта. И это при том, что по маршруту ездят уже даже обычные фургоны. Или ты как раз и хочешь закупить целый автопарк фур? Фуры тоже работают на скверне», напомнил я ей. «Да, в отсутствии альтернатив приходится пользоваться этим, но это тоже плохой вариант. Тем более, что сейчас мы, в основном, перевозим благодать и продовольствие. И, если с благодатью ничего не случится, то продовольствие от такой близости к источнику скверны, способному поддерживать химеру, становится токсичным». Алина погрузилась в раздумья, а потом сказала: «Никогда об этом не задумывалась. Но сейчас понимаю, что ты прав. Неудивительно, что всем неодаренным рано или поздно приходится посещать лекаря. Может быть, доза скверны, которую они получают каждый день, не так уж и велика, но она есть, и тогда я, тем более, не понимаю, какое решение ты предлагаешь. Довольствоваться малым?» Я улыбнулся. «Конечно, нет. Нам просто нужно вернуться к настоящей магии». После небольшой лекции, которую я прочитал Алине, я сам направился уже в свою собственную мастерскую на этой фабрике. Конечно же, для меня ее тоже построили, правда, попал я сюда в первый раз и теперь тщательно разглядывал, что получилось. Экрана для просмотра аниме здесь не было, но в остальном кабинет ничуть не уступал высокотехнологичному залу Алины, а скорее даже его превосходил, и по размеру он был больше, как я и планировал. В конце концов, не исключено, что однажды мне захочется создать действительно гигантских химер. Правда, если вспоминать костяных драконов, то все равно придется создавать здесь только части, а собирать уже на платформе на улице. Но с ними всегда было сложно. Даже 1000 лет назад, строить настолько огромное помещение ради одних только драконов было попросту нерентабельно. Но для моей текущей задачи места было более чем достаточно. В этот раз я собирался создать даже не химеру, а зарядную станцию. Раньше они были очень популярны и крайне распространены. Ими пользовались все великие кланы, да и не только они. Любой маломальский уважающий себя крупный клан старался иметь в своем распоряжении хотя бы одну такую станцию. Каждый род создавал ее из собственных материалов. Например, десмонды использовали сталь, штейгеры – камень и глину, вионы – дерево. Ну а материалом рихтеров была кость. Так что здесь было самое удобное место для того, чтобы заняться ее созданием. Я нажал на кнопку голосовой связи с дежурным ассистентом. К сожалению, она пока тоже работала на скверне, как и все современные технологии, так что мне пришлось воспользоваться для этого стилусом, который оставили здесь специально для меня. Я быстро продиктовал список нужного мне сырья и материалов, и уже через 2 минуты на пороге мастерской показалось одно из умертвей с вместительной тележкой, после чего я приступил к работе. Надо сказать, что, конечно, зарядные станции сегодня далеко не самый эффективный источник энергии. Все дело в том, что скверна не только пагубно влияла на земли, где находятся очаги, но и нарушала естественный поток природных энергетических линий. Вот взять хотя бы место, где раньше стоял мой замок. Раньше это было одно из сильнейших мест силы в мире. То есть, обосновался я здесь не просто так. Здесь в одном месте сходилось сразу несколько энергетических потоков, что позволяло подпитывать зарядные станции очень быстро, не прибегая ко всяким сомнительным методам. К примеру, многие другие кланы, которые не имели доступа к настолько мощным источникам силы, пополняли станцию другими способами. Допустим, при помощи особого налога на энергию. Каждый маг клана раз в какое-то время должен был подпитывать станцию собственной силой. Но, несмотря на это, полезность таких приспособлений сложно переоценить. Ведь в них можно было накопить очень много магии, которая зачастую выручала кланы в самые трудные моменты их существования. Но, похоже, что с тех пор, как скверну начали использовать буквально везде, про зарядные станции стали забывать. Одаренные предпочли пусть и грязную, но дешевую энергию скверны, вместо того, чтобы беречь естественную магию нашего мира. Да и, во многом здесь сыграла роль, как раз то, что эти самые естественные источники силы с каждым годом становились все слабее, потому что энергия перестала свободно течь по нашему миру из-за очагов. Но стала слабее, не значит, что пропала совсем. И я собирался по максимуму использовать то, что еще сохранилось. Тем более, что я умел делать станции максимально эффективными. И на создание 3 таких у меня ушло всего 2 дня. На 3-й я уже продемонстрировал Алине новые чистые батарейки для создания химер. Так быстро все готово, округлила она глаза. У нас нет времени на долгую раскачку, пожал плечами я, так что и ты не зевай. К концу недели нужно как можно больше модернизированных божьих коровок. Мы по-прежнему так называли транспортные химеры, несмотря на то, что новые модели были значительно больше и вместительнее своих первых собратьев. Я не подведу, твердо отозвалась Алина, все будет в лучшем виде. Ну а я теперь собирался проверить еще кое-что. Когда я готовил план войны с вионами, то, кажется, предусмотрел все, кроме проблем с продовольствием. Для меня стало неприятной неожиданностью, что столица не способна себя прокормить. Все это время мне не давало покоя, что же случилось с огромными плодородными землями вокруг Рихтерберга. Даже, учитывая, что количество населения значительно увеличилось, я хорошо знал возможности местного сельского хозяйства. 1000 лет назад мы не только могли легко прокормить столицу, но и делали огромные запасы. Клановые амбары ломились от зерна и мяса, и уже наши купцы возили продукты на продажу в менее плодородные земли. Конечно, сейчас столицу окружали очаги, но, в основном, они все-таки находились далеко от города, а вокруг должно было оставаться немало свободных земель. Уже не говоря о том, что ближайшие очаги регулярно зачищались командами чистильщиков. Однако все оказалось не так просто. Быстрая разведка вскрыла интересное положение вещей. Очагов вокруг столицы нашлось на порядок больше, чем я думал. Притом зачастую они занимали места там, где раньше находились самые плодородные поля. И это были не очаги уровня Дельта или, упаси Боже, Эпсилона или уж тем более Каппы. Нет, самые обычные очаги начальных уровней, от Альфы до Гаммы. За подобные на каждом аукционе бились сразу по несколько фирм-чистильщиков. Но конкретно эти очаги почему-то оставались нетронутыми. А когда я спросил у Эрни какого хрена, вскрылось еще несколько интересных подробностей. Уничтожение этих очагов признано нерентабельным для города, и они просто не попадают на аукционы». Зигфрид замолчал, словно сказал что-то само собой разумеющееся, и мне пришлось уточнить. «Не верю, что ты не знаешь истинных причин такого положения вещей. Что ни говори, Арни был крайне въедливым засранцем и не мог сам не заинтересоваться, почему так происходит. Так и оказалось. И очень скоро я узнал, что как минимум двое представителей великих кланов из Совета, который я недавно разогнал, блокировали любые инициативы по зачистке этих очагов. Они находили тысячу причин. В основном, конечно, финансовых. Почему именно сейчас столица не может себе позволить открыть аукцион именно на эти земли? И это при том, что городу это тоже выгодно. Ведь право на зачистку выкупается именно у него. Но, как выразился Арни, советники были достаточно скользкими, чтобы придумать какую-то особую причину, и достаточно влиятельными, чтобы это сработало, даже если эта причина абсолютно надуманная и тупая. Разумеется, я не мог не поинтересоваться, какие именно кланы занимались подобным, хотя уже и догадывался, каким будет ответ. Так и оказалось. Десмонды и Салазары. Эти ублюдки таким образом просто создали для себя большой рынок сбыта. Салазары всегда активно занимались земледелием. У них были обширные поля с лучшими оросительными системами в мире. Ну а десмонды, очевидно, не хотели терять крупного клиента. Ведь все продовольствие в столицу шло по их железным дорогам и в их грузовых поездах. Подлая схема, ничего не скажешь. Но, к сожалению, эффективная. К счастью, они больше не имеют никакого отношения к принятию важных решений в Рихтерберге. И первое, чем я сейчас займусь, это верну все плодородные земли вокруг столицы во владение клана. Но все же, что-то еще в этой схеме десмондов и салазаров не давало мне покоя. И чем дальше я погружался во все, что происходит вокруг очагов, аукционы, чистильщики и зачистки, тем больше осознавал, это не настоящая борьба с угрозой, а всего лишь имитация бурной деятельности. Похоже, что великие кланы не просто пользовались грязной, но зато дармовой энергией, но и медленно играли в поддавки, постепенно сдавая мир скверне. Глава 4. Первым моим порывом было просто разом зачистить все эти очаги, которые я обнаружил на плодородных землях вокруг города. Тем более, что теперь, когда мнение совета представителей великих кланов не имело никакого значения, а я стал единоличным хозяином города, никто не мог помешать мне это сделать. Но этот план хорош только на первое время. Да и то это снова отнимет у меня прорву времени, потому что очагов вокруг столицы оказалось даже слишком много. Да, они были по большей части слабыми, зато сливались в единый массив, накрывающий значительную площадь. А ведь каждый такой очаг надо зачищать отдельно. Скверна не прощает спешки. Даже толстяк или прыгун может угробить так же верно, как и высокоуровневый босс. Даже если подрядить на это дело чистилище, гвардейцев и еще и фантомов, то на качественную зачистку у нас уйдет не меньше двух, а то и трех недель. А бесполезной тратой времени это не будет разве что для бойцов чистилища, потому что остальные уже слишком сильны для альф и бет. Чем бегать по этим очагам с теневым клинком, лучше уж им тренироваться во владении заклинаниями под руководством Ольги и Прохора. Ну и под моим тоже, разумеется. Иногда я давал всем своим ученикам и членам клана особые уроки, помогающие им существенно продвинуться в своих магических навыках. К тому же, очаги имеют свойство появляться вновь и вновь. И если работать над их закрытием будет только чистилище, то это все равно, что вычерпать ложкой море. А подряжать на это весь клан вместе со мной во главе – решение еще более сомнительное. С другой стороны, чистилище не единственная такая фирма в городе. Даже после того, как мы уничтожили Диккенсов и стали одним из самых передовых отрядов в столице, здесь все равно осталось еще достаточно конкурентов. Осталось только придумать, как именно их привлечь на нашу сторону или хотя бы контролировать их работу. Система аукционов давно нуждалась в пересмотре, и обстоятельства, которые только что вскрылись, стали главным доказательством тому, что этот подход давно себя изжил. Слишком уж много непрозрачных схем и поля для манипуляций. Нет, все должно быть четко и ясно. И, думая об этом, я позвал Арнольда, Линду и Лифэнь в свое любимое кафе, чтобы обсудить наши шаги в этом направлении. Первой появилась хакерша. Уже и не вспомню, когда последний раз выбиралась из IT-лаборатории, призналась она, усаживаясь за стол, живу исключительно на доставках. Значит, надо почаще встречаться в городе, улыбнулся я ей. Ну можно, протянула она, но вообще я не то чтобы страдаю, Кстати, а ты видел, на что теперь способна Вьюнка? Шарлотта плотно занялась ее дрессировкой и воспитанием. Так что теперь именно она принимает пакеты от курьеров и доставляет их по всему нашему району. Как-то не было времени вникнуть, честно признался я. В общем, Вьюнка крупно разрослась, и теперь она не только обвивает стену внешней стены, но и протянула свои щупальца к строениям внутри резиденции. Уж это ты точно не мог упустить. Я кивнул. Действительно, я замечал, что растение разрослось и перекинулось не только на IT-лабораторию, но и на завод, на дома, в которых живут его работники, бывшие мутанты с семьями, и даже добралась до конюшни и новой фабрики Алины. Так вот, продолжила Ли Фэнь, теперь, курьеры, подходя к нашим воротам, просто называют здание, куда нужно доставить еду или любой другой товар, и кладут пакеты прямо в живые лозы Вьюнки. Ну а там уже дело техники. Она просто перекладывает их из одной лозы в другую и переносит туда, куда надо. Я отпил кофе из кружки и одобрительно улыбнулся. А что, хорошая идея. И с точки безопасности правильная. Не надо пускать чужих на территорию резиденции. Вот и я о том, отозвалась Ли Фэнь. А я задумался, что давно не общался с Шарлоттой, да и Ольге тоже некогда. По сути, пока мы занимались тренировками в старом форте и войнами, девушка осталась предоставлена сама себе. И большая удача, что она не только нашла чем заняться, но и довела до ума довольно полезный проект. Уже одно то, что она самостоятельно нашла подход к Вьюнке и научилась ее дрессировать, говорит о том, что девушка эта очень талантливая. И стоит обязательно продолжить ее обучать, чтобы не тратить такой талант впустую. Хакерша тем временем уткнулась в меню, а затем разочарованно протянула. «Здесь что, нет совсем ничего острого? Это кофейня», — ответил я. «Тут торгуют напитками, сладостями и быстрыми перекусами. Можешь заказать вафли с ветчиной и сыром и посыпать на них перца». Она поморщилась, словно я предложил ей навернуть чего-то несъедобного, и сказала: «Мало посыпать что-то сверху перцем. Это обязательно должен быть соус. А если он идет к карамелизированной свинине ММ? Жаль, я не умею готовить. А так придется угостить тебя потом блюдом из моего любимого ресторанчика». «Ничего не имею против», — ответил я. «Я всегда был любопытен, а кухня — это один из самых приятных способов изучать культуру других мест и народов». Эту гастрономическую беседу прервало появление сразу обоих ожидаемых нами собеседников. Арнольд и Линда вошли в кофейню одновременно, и Зиппельт неловко поспешил объяснить этот момент. «Когда ты нас пригласил, я как раз был недалеко от центра, так что решил заодно заехать за Линдой». Я кивнул. Не знаю уж, почему он так беспокоился. Может, посчитал, что кто-то из нас сразу доложит обо всем Игнату. Но тут он сильно много о себе думал. Не могу представить ситуации, в которой Линда бы предпочла его своему мужу после того, что они пережили вместе. Да и сама Линда от таких оправданий глянула на него скорее с изумлением. Впрочем, Арни теперь любил перестраховываться вообще по всем поводам сразу и практически в каждом разговоре постоянно что-то пояснял, причем в подробностях, чтобы его уж точно правильно поняли. Моя метка сделала его крайне осторожным и заставила строго следить за языком. И правильно. Наконец, когда все сделали заказ, мы приступили к обсуждению. Помимо чистилища, в городе было еще целых 8 фирм-чистильщиков. Две совсем маленькие, стоящие на грани банкротства. Примерно такие же, какой я нашел фирму Калинина в начале нашего знакомства. Бедные, но гордые, которых активно вытесняли из бизнеса более мощные конкуренты. И еще 6 довольно крупных и неплохо себя чувствующих, особенно после того, как мы, опять же, избавились от Диккенсов, которые активно пытались подмять весь столичный бизнес по зачистке очагов. Но этой информации было мне недостаточно. Я хотел знать о них все. Кому эти фирмы принадлежат, куда сбывают сырье, где берут оружие и занимаются ли какой-то дополнительной деятельностью. Именно этим я и озадачил своих собеседников. Втроем они уж точно смогут докопаться до каждой, даже самой мелкой подробности. Так и случилось, и уже через 2 дня все, что мне нужно, лежало у меня на столе в виде папки с документами. По этому поводу я вновь собрал небольшой совет. В этот раз, помимо Ли Фэнь, Арни и Линды, на нем присутствовали также Ольга, Прохор и Алан. Я быстро ввел всех в суть дела. «Ты уверен?» – нахмурилась Ольга. «Получается, что 6 из 8 фирм так или иначе работают на великие кланы?» «Именно», – подтвердил я. Ли Фэнь тоже удивилась. «Надо же!» – воскликнула она. «Про 5 из них я и сама все нарыла, но вот вихрь клинков выглядел чистым. Арнольд хорошо знал одного из бывших директоров фирмы, пояснил я, и подсказал Линде, где копать. Его племянница работает в пирамиде у Десмондов, а дальше обнаружить крупный займ под смешной процент, которым по факту наши воинственные друзья расплатились за агентство, было делом техники. Хорошая работа, похвалила их хакерша. А Прохор спросил, и что мы будем делать со всей этой информацией? Я хитро улыбнулся. Для начала мы соберем всех чистильщиков в мэрии и сделаем для них объявление. В мэрии, в большом зале для заседаний, собралось несколько сотен людей. Мы позаботились об этом, отправив приглашение каждому, даже самому рядовому чистильщику. И мало кто из них решился забить на собрание, учитывая, что мы заранее анонсировали, что сказанное здесь повлияет на работу буквально каждого из них. Тем более, что официально их собирали городские власти, а не клан Рихтеров. Поэтому первым взошел на трибуну какой-то потертый жизнью представитель финансового департамента мэрии, который долго и невнятно говорил о смене приоритетов и экономической модели. Даже я из его слов ничего не понял, хотя и был автором идей, а уж собравшиеся и подавно. Так что теперь, ожидая начала, они активно переговаривались и гадали о том, что же сейчас произойдет. Так что я вышел на трибуну и заговорил. Начну с главного. Аукционы отменяются. Стоило мне это сказать, как по залу сразу прошел удивленный и возмущенный гул. Я поднял руку, призывая к тишине, и временно все затихло, так как люди ждали пояснений. Теперь право на зачистку будет выдаваться фирмам по запросу. Бесплатно. Всем желающим, что ли? Не поверил кто-то. Тут тогда драка будет. Его слова встретили хохотом. В соответствии с их рейтингом, невозмутимо продолжил я. Каким еще рейтингом? Начали выкрикивать из зала самые ретивые. С завтрашнего дня мы вводим рейтинг фирм-чистильщиков. Он будет зависеть от качества и регулярности зачисток. И чем выше положение в рейтинге, тем на более высокоуровневые очаги вы сможете претендовать. А пока все начинают с альф. Бесплатно, господа. Я выделил это слово, но меня особо не слушали. Дерьмо. Тут же донеслось из зала. Вы просто хотите захапать все самые лакомые куски себе. Что ни говори, очистильщики были людьми отчаянными, которые привыкли смотреть смерти в глаза. Так что было бы наивно ожидать, что они побоятся резко высказываться, даже несмотря на то, что уже хорошо понимают, кто я такой. И я относился к этим неизбежным возмущенным крикам снисходительно. Помимо рейтинга, мы открываем специальный корпус Рихтерберга, сокращенно СКР. Зал вновь затих, так как никто не понял, зачем это нужно, и никому не хотелось пропустить что-то важное.